Пусть Сережа поклонялся Баху и Генделю, а Петр Ильич обожал Бизе и Делиба, но в столкновении мнений, при котором Чайковский никогда ничего не мог доказать, а Сережа необыкновенно устойчиво и логично развивал свою речь, они всегда понимали друг друга. В их жизни тоже, как и во вкусах, было мало общего. Сережа, окруженный мамашей и нянюшкой, которые заменяли ему все остальные привязанности и страсти, болеющий, взрослым молодым человеком, то свинкой, то ветряной оспой, и Чайковский, как раз в первые годы своей с ним дружбы, переживавший самую темную, безвыходную полосу своей жизни. Один, ни в чем еще не усомнившийся, и другой, потерявший остатки душевного покоя, таковы были они оба, почувствовавшие потребность друг в друге. И Сережа решил Чайковский посвятить свою Франческу до Римини, пришедшей ему в воображение в вагоне поезда, увозившего его летом в Байрейт. В Байрейт на первое представление Нибелунгов он ехал не только как русский композитор, но ехал как музыкальный репортер «Русских ведомостей». После Байрейта он решил прекратить свои критические писания навсегда. Он понял особенно остро на вагнеровских представлениях, насколько не способен быть настоящим критиком. Он с первого часа своего пребывания в городе и до той минуты, как уехал из него, был оглушен, ошеломлен тем, что видел и слышал. Начать с того, что люди ночевали прямо на улицах и вовсе не обедали, так как не хватало еды даже для трети приезжих. Питались кофе и хлебом. Знакомых были тучи. Вся Москва, весь Петербург. Накануне первого представления «Золотого Рейна» в разукрашенный флагами город прибыл Вильгельм со своей свитой. Народ нес потоком его коляску и коляску самого Вагнера, насмешливо улыбавшегося тонкими старческими губами. Здесь был Лист, высоко несший свою седую красивую голову, и все немецкие музыканты. Целая ярмарка шумела вокруг театра, пока не начались представления. Представления шли в переполненном театре с 4 до 10 часов вечера ежедневно, в дни палящего августовского зноя. В этой жаре, в тесноте, в отсутствии питья и еды и даже крова было что-то библейское. Все, что происходило, было необыкновенно, начиная с оркестра, сидевшего в яме, то есть ниже партеры, и кончая финальными тактами гибели богов. Разобраться в этой музыке не было для Чайковского ни малейшей возможности. Надо было проиграть ее самому, прослушать хотя бы 3 раза, чтобы понять ее. Она утомляла, изнуряла, поражала. Не этого искал он в музыке. Валькирия вывела его из себя. Неужели этой претенциозной, тяжеловесной и бездарной дребеденью будут наслаждаться грядущие поколения? Подобно тому, как мы теперь наслаждаемся 9-й симфонией, в свое время признававшейся тоже чепухой, — писал он. Трудно ему было для читателей «Русских ведомостей» составить байрейтский отчет. Разбитый телесно и растревоженный духовно, он вернулся в Россию. Кое-что в Байрейте было приятно. Внимание к нему Листа, обращение с ним немецких музыкантов, знавших его не только по фамилии. Но состояние его было ужасно. Модесту первому написал он осенью о своем решении. Оно было неожиданно, но бесповоротно. С нынешнего дня я буду серьезно собираться вступить в законное бракосочетание с кем бы то ни было. Я накажу, что мои склонности — суть величайшая и непреодолимейшая преграда к счастью, и я должен всеми силами бороться со своей природой. Я сделаю все возможное, чтобы в этом же году жениться, а если на это не хватит смелости, то во всяком случае бросаю навеки свои привычки. разве не убийственна мысль, что люди, меня любящие, могут иногда стыдиться меня? А ведь это сто раз было и сто раз будет. Словом, я хотел бы женитьбой или вообще гласной связью с женщиной зажать рты разной презренной твари, мнением которой я вовсе не дорожу, но который может причинить огорчение людям, мне близким. Я так заматерел в своих привычках и вкусах, что сразу отбросить их, как старую перчатку, нельзя. Да притом я далеко не обладаю железным характером, и после моих писем к тебе уже раза три отдавался силе природных влечений. Приближался 1877 год. Этот год, так решил для себя Чайковский, должен был в корне изменить его жизнь. Вакула торжественно провалился на сцене Мариинского театра. Лямка консерватории становилась все тяжелей. Деньги приходили и тотчас же уходили, их никогда не хватало. Время бежало. Ему становилось невыносимо с людьми и подчас невозможно одному. А людей, особенно таких, которые от него требовали усилий в разговоре, он совершенно перестал выносить. Ему самому стало совестно, когда однажды, идя по улице и увидев издали Льва Толстого, он юркнул от него в подворотню и проходным двором вышел на другую улицу незамеченным. Это было вскоре после концерта, данного консерватории нарочно для Толстого, чтобы тот мог услышать музыку Чайковского. Толстой не раз просил об этом Николая Григорьевича. Григорий, консерваторский швейцар, не пропустил Толстого в зал, он был в валенках. «Пойди, голубчик, доложи Рубинштейну, Толстой пришел». Но Григорий, легонько тесня почтеннейшего, ни за что не соглашался доложить и собирался выпереть его за дверь. По счастью, кто-то заметил эту сцену, кинулся с поклонами и извинениями, и Толстого провели в первый ряд. В тот вечер игрался тот самый первый квартет, на который когда-то опоздал Тургенев. Когда заиграли анданте, Толстой не мог удержать слез, и они потекли мелко и быстро по его лицу. Чайковский сидел рядом. От волнения затылок его стал совсем красным. Он знал это свое свойство краснеть затылком, и от того, что это знал, волновался и смущался еще сильнее. Да, Толстой был тронут. Толстой, пронзительно глядя на него еще мокрыми глазами, благодарил. А теперь, месяц спустя, Чайковский уже бегал и от него. Боялся, что опять, как тогда, придется поддерживать спор о том, что Бетховен глуп, что русский мужик музыкальнее Моцарта. Он малодушно предпочитал восхищаться Толстым на расстоянии. Он бегал от Толстого, сказался больным в день семейной елки у Альбрехта. Николай Григорьевич, кажется, слегка разочаровался в нем за этот год, и слава богу. Сестре и отцу он намекнул в письмах, что устал жить один, и, наконец, признался в том же Кашкину. Он так и сказал ему: «Я ищу пожилую женщину, не претендуя на пылкую страсть». И Кашкину в ту минуту, он сам не понял отчего, вдруг до слезного узла в горле стало жаль Чайковского. Пусть это, наконец, свершится. Так надо, так делают все. Ну что ж, если немного нарушится эта рабочая тишина квартиры, где Алеша неумелыми руками перетирает чайные стаканы, где, сочиняя, Чайковский громко поет, где блохастая бегает Бишка, где ночью не спится. И вот он встает и пишет. Пусть все это кончится. Иногда мороз по коже дерет при одной мысли о прекрасной незнакомке с ее шпильками, корсетами и, наверное, громким голосом, да любовью выезжать в свет. Ничего образуется. Анна Каренина печатается в «Русском вестнике», И теперь это модное слово «образуется» хуже ведь не будет. Пусть только она не будет слишком молода и прекрасна. Пусть только не будет слишком пылко. А главное, с ней рядом не так будет страшно. Смотрите, скажут все, вот идет приличный человек, женатый человек. Может быть, даже скажут, семейный человек. Не бродяга какой-нибудь, не преступник, не больной, совершенно обыкновенный человек. Как все, да-да, как все. И, может быть, когда-нибудь она спокойно и преданно взглянет на него, ничего от него не требуя. Может быть, когда уж очень станет невмоготу, скажет ему что-нибудь или пожмет ему руку, как друг, единственный и бескорыстный. Он больше не может так жить. Он плачет по 10 раз в день. Ему страшно. Никто в мире не знает, как ему страшно. Какую-то свою несовершенную любовную тревогу, обращенную никому и сразу ко всем, когда-либо мелькавшим в его страстных помыслах, какой-то адский вихрь, круживших его желаний, он перенес Франческу. Многие говорили, что ему лучше, нежели все иные чувства, удается в музыке любовь. Он и сам начинал это думать. Почему это было так? В романсах, в Ромео. И вот теперь он с дикой силой изливал свое любовное отчаяние. Он, никогда по-настоящему полно не любивший, никогда не знавший, что значит быть счастливым вдвоем. И люди обыкновенные, довольные жизнью люди, и которыми, в свою очередь, была довольна жизнь, наслаждались романсами, Ромео, Франческой, в которых он, потрясенный не по-ихнему, отчаявшийся, отзывался как мог на то, что было в мире самого таинственного и прекрасного, и чего он никогда не знал. Многие теперь наслаждались его музыкой. Кое-кто из молодых, из консерваторских учеников, из юных девиц и пианисток поклонялся ему. В январе месяце появилось одно имя, одна тень, обожествившая его. Так начался 1877 год. Ему был передан краткий заказ на несколько фортепианных переложений. За этот заказ была прислана щедрая плата. Котек, скрипач, был посредником в этом деле. Таинственное имя было Надежда Филаретовна фон Мек, вдова богача, железнодорожного строителя, миллионерша, владелица домов в Москве, поместья в Западном крае, приморских вилл за границей, мать 11 детей и уже бабушка. Рубинштейн, между прочим, сказал Чайковскому, что она некрасива, стара, оригиналка ужасная. В доме у нее много музыки. Первое ее письмо было кратко и смело. «Милостивый государь Петр Ильич, позвольте принести вам мою искреннейшую благодарность за такое скорое исполнение моей просьбы. Говорить вам, в какой восторг меня приводит ваше сочинение, я считаю неуместным, потому что вы привыкли и не к таким похвалам, и поклонение такого ничтожного существа в музыке, как я, может показаться вам только смешным, а мне так дорого мое наслаждение, что я не хочу, чтобы над ним смеялись. Поэтому скажу только и прошу верить этому буквально, что с вашей музыкой живется легче и приятнее». Он ответил тоже кратко и очень вежливо. Спустя 2 месяца она написала опять. «Хотелось бы мне много-много сказать вам о моем фантастическом отношении к вам. Да боюсь отнимать у вас время, которого вы имеете так мало свободного. Скажу только, что это отношение, как оно не отвлеченно, дорого мне как самое лучшее, самое высокое из всех чувств, возможных в человеческой натуре. Поэтому, если хотите, Петр Ильич, назовите меня фантазеркою, пожалуй, даже сумасбродкою, но не смейтесь, потому что все это было бы смешно, когда бы не было так искренне, да и так основательно». Эти строчки ему чудовищно польстили. А еще через месяц она попросила позволения издать за свой счет его переложение у Юргенсона. Писала, что Вагнер перед ним профанатор искусства, что его марш приводит ее в сумасшедшее состояние, что он ее идеал, и что если бы у нее в руках было счастье, она отдала бы его ему. Сквозь него, которого она не знала и знать, казалось, не стремилась, она обращалась к его музыке. Теперь был на свете человек, которого все, что Чайковский до сих пор написал, приводило в трепет восхищения. Человек, который с необъяснимым волнением ждал от него новых шедевров, и что бы он ни написал, знал, что не будет обманут. В первых же письмах она дала ему понять, что он ей не нужен, что она не требует его прихода и даже не ждет встреч с ним. Им незачем быть знакомыми. Это может повести к пересудам, да кроме того, не надо этого, не надо. Ей нужно немногое. Утром, когда она просыпается, первые мысли заботы ее о нем. Пусть на подносе среди писем, которые приносит ей дворецкий, будет иногда письмо и от него, чтобы, прежде чем пускаться в управление своим государством, она бы знала, что тот, кто дает ей такую радость, такое неизъяснимое блаженство, от которого она иногда чувствует, что сходит с ума, жив, здоров, где-то дышит, далеко ли, близко ли, но в одном с ней мире, и что душа его покойна. А государство, которым она управляла, было громадно, сложно и пестро. Муж ее, выстроивший Либаво-Роменскую дорогу, умер, оставив огромные дела в беспорядке. В имении ее, богатейшем и роскошнейшем в крае, ткалось полотно, кружились мельницы, дымили свеклосахарные заводы. Она была коллекционершей. Она содержала в доме трио молодых музыкантов. Она, наконец, поднимала детей от старших, у нее же были внуки, младшие с гувернерами, домашними учителями, бонными, няньками и целым штатом прислуги жили при ней. Было еще время, еще год назад, она выезжала в свет и принимала у себя. Ее считали самодуркой. Она была худа, высока, очень умна и нервна. Чайковский вспомнил, что несколько раз видел ее на концертах. В слишком ярком, не шедшем к ней золотом платье, расшитом зелеными павлинами. Зеленый павлин был приколот у нее к высокой тяжелой прическе. Он вспомнил даже, что однажды сидел в соседней ложе, и к нему доносился запах неприятных и сильных ее духов. Но черт лица ее он в точности не запомнил. Ее маленькие, но очень некрасивые руки лежали на коленях, сложенные по-старушечьи. Она срывала с себя перчатки, как только входила куда-нибудь. Приличий соблюдать не старалась. Теперь все это возникало в памяти. Впрочем, не это было важно. Важно было, что она стара, щедра, что она не требует его к себе. Над ним внезапно раскрылось теплое широкое крыло, куда ему можно было укрыться. Для этого не надо было делать никаких усилий. Крыло само простиралось над ним. В ответ на ее письма он 1 мая попросил у нее взаймы 3000 рублей для расплаты с кредиторами и написал, что решил ей, лучшему своему другу, посвятить четвертую симфонию. Он чувствовал, когда писал, что есть как будто какая-то нехорошая связь между этими деньгами и этим посвящением. Но Надежда Филаретовна связи не почувствовала. Она немедленно послала ему деньги. Для нее это была ничтожная сумма. Она благодарила его за доверие. Посвящение же четвертой симфонии было для нее таким счастьем, что у нее от волнения слабело сердце, когда она об этом думала. И разве когда-нибудь она сможет хоть как-нибудь его отблагодарить? Дружба с ним. И больно и сладко становилось при мысли об этой дружбе. Она вставала с кресел, начинала долго ходить по комнате. Тогда горничная уносила из комнаты сонного мопса. Она сжимала руки на груди, она ломала свои некрасивые короткие пальцы, и глаза ее, глубокие, темные, неженские глаза, блестели и сверкали под густыми бровями. Незамужняя дочка ее, Юлия, не первой уже юности, заведовавшая в доме хозяйством, слушала эти мерные шаги мама и боялась, как бы не разболелось у мама сердце. А на пюпитре концертного рояля, стоявшего тут же в ее гостиной, день и ночь лежал раскрытым романс и больно, и сладко. Вечерами иногда она просила Юлию петь его. После ужина доктор прописал ей полчаса сидеть неподвижно. Тогда подводили к ней внука прощаться перед сном. Она не позволяла целовать себе руку. Ночью, когда весь дом спал, она сидела у себя на постели, в чепце, при ночнике, задыхаясь, перебирала свое страшное, необъяснимое от всех тайное чувство к незнакомому человеку, о котором шел слух, что он не любил ни одной женщины, что он от природы так создан. Она кусала подушку, клялась самой себе, что никогда не призовет его, бормотала глухо, что если есть Бог, этот человек сам придет к ней. Она сделает это не красотой, не молодостью, не пылкостью. Она иначе оплетет его вечным пленом. Если есть на свете Бог, она может ждать долго, очень долго. Но это бывало в тяжелую бессонницу. Днем, когда приходил управляющий с делами, когда подавались письма и газеты, война с Турцией, политические события во Франции, когда в мыслях были заботы, одна дочь беременна, другая только что родила, старший сын тратится на цыганок, другой держит экзамен в правоведение, у маленьких корь, когда в мыслях были заботы, и собственное нездоровье, ежемесячные, трехдневные, нестерпимые головные боли и случайные радости от тех же дел, детей, путешествий, музыки, когда все это вместе с солнцем на небе вставало с утра в ее жизни, мысль о Чайковском делалась такой же ласково-суетливой, как мысль о младшей дочери, о пятилетней Милочке, или о двух малышах, розовых от корьиной сыпи. Где он? Здоров ли? Не слишком ли на него надавила жизнь с кредиторами, консерваторией, всевозможным, она догадывалась, мелким ссором обид и тревог? О чем он думает? Что пишет? Дорогой, родной, несравненный друг. Помнит ли он о ней? А той, на которую в случае чего можно опереться. Верит ли ей? Верит ли своей свободе? Нет, никогда она не отнимет ее у него, если он сам не захочет прийти к ней. Она его не позовет. Ей 45 лет. Жить, может быть, осталось не так уж много, но она будет ждать, пока будет дышать. Она долго шагает по комнате. И Юлия говорит, входя: «Милая мама, у вас заболит сердце». Он сидел в своем старом ватном халате и писал. Этот халат он очень любил, привык к нему, к его теплому животному запаху, смешанному с запахом сотен и тысяч в нем выкуренных папирос. Кроме Алеши, никто никогда в нем Чайковского не видел. Одевался он щеголевато. По утрам, когда менял рубашку, ваткой, смоченной одеколоном, проводил по шее и ушам. И в последнее время, с тех пор, как начал лечить нервы холодными ваннами, прыскался после ванны лавандой. Он холил руки, белье покупал не штуками, а дюжинами, раз в месяц подстригал бороду, и все-таки, несмотря на эту тщательность, с которой обращался со своей внешностью, ему и во фраке можно было дать лет на 5, а то и на 10 больше, чем было на самом деле. Он быстро сидел, ширился в плечах, в лице появлялась постепенно серьезность, неподвижность, важность. В халате с голой шеей, нечесанной, с опухшими веками, он по утрам в 37 лет смотрел стариком. В тот день он встал поздно, спал, однако, мало. Накануне день прошел с тем утомительным однообразием, которое в последнее время доводило его до тайного бешенства. Утром пробуждение в неописуемом отчаянии, слезы, валерьянка, потом лекции, крик Николая Григорьевича по ничтожному поводу, на преподавателя, ученика, швейцара, завтрак у Альбрехта, съел огурец, и воспоминание об огурце преследовало до ночи, огурцы он не переваривал. Кроме того, литовская водка, которую он за эту зиму полюбил так, что дня не мог прожить без нее. Днем, когда в голове шумело, в ногах была тяжесть и хотелось лечь носом к стенке и тихо стонать, пришел Танеев, с которым был опять длинный разговор о том, что преступно делать ход параллельными квинтами и еще о чем-то в этом роде. Когда Танеев ушел, он задремал. Проснулся в поту, кликнул Алексея, пора было ехать обедать. В Большой Московской нет, никаких денег не хватит на этакую жизнь. Человек 5 закадычных приветствовали его. Поросенок с кашей тяжело лег на его желудок. Ночью он писал и плакал. Начинавшийся день обещал быть в точности схожим со вчерашним. Это была суббота. В этот день ему подали письмо, любовное письмо, от совершенно незнакомой ему особы. Между завтраком и сном он ответил ей. Любовные письма он получал очень редко и уж никогда на них не отвечал, но на этот раз ответить он почему-то счел необходимым. Девица писала, что иногда встречает его, но не смеет подойти, что она чувствует, что любит его, что никогда до этого никого не любила, что без него не может жить, что она вполне порядочная девушка. Он поблагодарил ее за ее сочувствие его музыке, любовь пропустив мимо ушей. К вечеру он почувствовал, что сделал не совсем то, что должен был сделать. Ночью, впрочем, он уже не помнил об этом.